что особенно благоприятными моментами для подобных нарушений являются дружественные пиры и праздники, где царит воодушевление и подъем, где в прекрасной эмоциональной обстановке сгорает дотла вся непригодная, в общем-то, продукция. Каждый человек может и должен питаться так, как это подобает ему. Он может быть вегетарианцем, может быть сыроедом, может быть всеядным, может быть время от времени то тем, то другим, то третьим. Следует сказать, что истинные вегетарианцы могли бы и не особенно кичиться этим своим качеством, так как, я уже говорил об этом, их организм производит значительное количество органических белков, по природе своей абсолютно адекватных тому мясу, которое они отвергают. Все дело лишь в том, чтобы мы стремились ощущать вкус прежде всего именно солнечной пищи, но так, чтобы, образно выражаясь, в организме нашем не возникали затмнения от противостояния несовместимых продуктов. Впрочем, и затмнения время от времени оказываются полезными. Однако праздники, слава Богу, редки так же, как редки прививки, которые получают наши дети в качестве ослабленной инфекции, чтобы выработать их способность к сопротивлению. И в основе своей нам следует придерживаться все-таки генеральной схемы совместимости или несовместимости продуктов, о которых выше уже сказано. По возможности всегда, даже на пирах, следует, однако, избегать столь распространенного обычая, как приятие сладкого, вкусного питья сразу же после еды. Дело в том, что сладкие жидкости – это самостоятельная еда, которую следует принимать не раньше, чем через час после основной еды, после того, как все основные силы желудка и слюнных желез уже были брошены на прорыв и исполнили все, что от них требовалось. Почему? Да потому, во-первых, что желудочных соков разного типа на переваривание пищи, которая попала в наш желудок, выделилось именно столько и именно в такой концентрации, которая и потребна для ее расщепления, растворения и переваривания. И вот, здравствуйте, этот желудочный сок почему-то неожиданно разводится, концентрация его резко падает, ибо вам, видите, угодно получить сразу после обеда что-то вкусненькое. Ох уж это вкусненькое, но дальше хуже. Ведь вы не просто разбавили концентрацию пищеварительных соков, ведь вы ввели в желудок сахар, для того, очевидно, чтобы вызвать там еще и брожение. Поверьте или проверьте, жидкость, употребленная после трапезы с интервалом в час, сохранит и прибавит вам здоровье столько, сколько не сможет этого сделать и весь ваш месячный отпуск с поездкой на оздоровительный курорт. Прошу заметить, я не случайно чуть выше ввел тему радостных задушевных гулеваний, во время которых под воздействием сильных положительных эмоций перегорает даже вся нечеловеческая пища. Это имеет прямое отношение к приему пищи вообще. Если он не сопровождается духовным подъемом, радостью, добрым общением, то еда в значительной степени утрачивает свой смысл. Она и усваивается хуже, и приносит энергии, а главное, полезной информации гораздо меньше, чем это было заложено в саму возможность трапезы. И какой убийственный обычай спорить за едой, выяснять отношения, обмениваться колкостями, вспоминать о каких-то гадостях, короче говоря, вносить в пищу отрицательные эмоции. Это признак удручающего бескультурья. Хотя бы и была у вас степень доктора наук, и заведовали бы вы кафедры, и даже носили бы титул лауреата государственной премии. И еще о спокойствии и отсутствии отрицательных импульсов за едой. Абсолютно достоверно установлено, что неторопливое, многократное пережевывание пищи, тщательная ее переработка и образование в это время обильной слюны вдвое улучшают усвоение того продукта, который находится у вас во рту. Я прошу задержаться взглядом на этом слове «вдвое». Это означает, что при таком подходе к пище ее можно потреблять вдвое меньше, чем мы ее сейчас потребляем в повседневности. Истина, что малое количество продуктов может принести сытость неизмеримо большую, чем значительное нагромождение их на тарелке, поглощаемое со сверхзвуковой скоростью.